не заподозрит ли Евгению Сергеевну в убийстве. Ионыч, лысый лакей и сообщник фальшивомонетчиков. Что скажет он? О, Господи, Господи, невольно вырвалось у Евгения Сергеевна. Откинув шаль на плечи, поправив волосы, Дарьюшка липуче так взглянула на Евгению Сергеевну. «Что вы так? Я вас побеспокоила?» «Да что ты, что ты?» А тут сверху горничная кричит. «Страшно нам, что это? Страшно! Позвать бы кого из мужиков, хоть конюха Василия или Павла!» «Что? Что? Ах, да! Не троньте его, не троньте! Сейчас будет доктор!» «Что случилось?» — дрогнула Дарьюшка. «С Михаилом Михайловичем что-то плохо. Не представляю, что с ним. Слышу, что-то загремело. Выскочила из спальной. Лежит в вестибюльчике. Боже!» Дарьюшка попятилась к зеркалу. «Убийство?» У Евгении Сергеевны от таких слов Дарьюшки кровь отлила от щек, и глаза расширились. «Что ты, что ты? Какое убийство? С чего ты? Где он, где?» «Да успокойся ты, ради Бога!» И, собравшись с духом, кто бы мог его убить? Что ты? Он же всю неделю совсем плохой был, на каплях да на уколах жил. Камфорой весь пропитался. Может, опять плохо с сердцем? А Дарьюшка видит свое трезво и страшно. Тихо так говорит, тихо так в упор. Я знала, чувствовала, что у вас в доме будет убийство. Я по его лицу видела, что его убьют. Скоро убью. Боже! С ума сошла, перетрусила Евгения Сергеевна. С чего бы его стали убивать? Кому он нужен? Но разве можно убедить Дарьюшку, если она видит глаза Евгении Сергеевны, глаза убийцы? Змеи в ее глазах, змеи, змеи. Она видит, как змеи выползают из глаз, серые змеи. Я вижу, вижу, вижу. «Что видишь? Да успокойся ты, ради Христа успокойся!» Я знала, предчувствовала, омолчала. «Господи, почему я ему не сказала, что его убьют? Почему? Сумасшедшая!» «Я? Как у вас все просто! Это вы с ума сошли! Все вы с ума сошли! Была же революция, а вы за миллионы убиваете друг друга!» Евгения Сергеевна взяла себя в руки. «Вот что, голубушка, если ты будешь нести вздор, я сейчас же вызову доктора Столбова, и он тебя определит в психиатричку. Сейчас же определит. У меня есть защитник. Не беспокойтесь», — вспомнила Дарьюшка про Гавриила Ивановича, который только что проводил ее из дома капитана Гривы. «А вот вам, вам будет плохо, если раскроют убийство». «Вон, вон!» — взорвалась Евгения Сергеевна, указав на дверь, «чтоб ноги твоей не было в моем доме! Какой позор, а! И это говорит мне сестра проститутки!» Вспомнила, кстати. «Ты бы, голубушка, прежде всего очистила свой хвост! Твоя родная сестра Евдокия Елизаровна таскается по домам терпимости, а ты изображаешь из себя святую невинность! Фу, какие вы гадкие!» «Моя сестра?» — хлопала глазами Дарьюшка. «Как будто тебе это неизвестно, что твоя сестра была в доме терпимости у мадам Тарабайкиной!» «Нет, нет, нет. Это вы сейчас придумали. Я вижу, вижу. О, Господи, вот еще навязалась сумасшедшая на мою голову!» — взмолилась Евгения Сергеевна. «Иди-ка ты, милая, узнай, где твоя сестра. Тебе скажет хозяйка заведения, мадам Тарабайкина. Дом ее на Гостиной улице найдешь. Спроси, любой укажет. Иди же, иди! Или тебя силой вывести? За вещами завтра придешь. Но...» Наконец-то Евгения Сергеевна избавилась от беспокойной квартирантки. Вздохнула полной грудью. Был доктор не из знакомых, дежурный из неотложки. Посмотрел остывающее тело. Тело — не жизнь. Конюх и дворник втащили усопшего в малую гостиную и положили пока на диван. ключи, ключи, ключи от сейфов. Металась по кабинету, как фурия, перевернула заплесневевшую постель усопшего, обшарила все уголки. Нет, как нет.